Сталин, принимавший участие в переговорах, долго молча слушал японского министра, а затем парировал его требования одной короткой репликой. Не шутка ли это? Казалось, переговоры сорваны. Мацуока, холодно попрощавшись, отбыл в Берлин. Вернувшись из Германии в Москву 8 апреля, японский министр вновь встретился с советскими руководителями. По всему было видно, что пакт заключить не удастся. Японцы выдвигали неприемлемые условия. Но твердость Сталина на этот раз помогла. В день отъезда из Москвы 13 апреля Мацуока, получив новые инструкции из Токио, наконец снял неразумные требования, и вечером пакт о нейтралитете между СССР и Японией был подписан. Этим договором заметно улучшилось стратегическое положение Советского Союза на Дальнем Востоке. Японская сторона обязалась уважать территориальную целостность и неприкосновенность Монгольской Народной Республики. Хотя заключение этого пакта ставило перед советским правительством ряд трудностей, так китайское правительство давно и недвусмысленно выступало против такого шага. Еще 27 августа 1939 года, после заключения пакта о ненападении между СССР и Германией, заместитель народного комиссара иностранных дел Лазовский принял посла Китая Суньфо по его просьбе, и китайский посол откровенно сказал: «Нас заботят два вопроса. Первое — это слухи о заключении пакта о ненападении между СССР и Японией, и второе — слухи о возможном соглашении между Японией и Англией. С точки зрения национальных интересов Китая и то, и другое нам невыгодно. Если бы СССР заключил пакт о ненападении с Японией, то это неминуемо привело бы к ослаблению его помощи Китаю». На эти опасения Лазовский ответил: «Что касается пакта о ненападении между Японией и СССР, то нам об этом вопросе ничего не известно. Было время, когда СССР предлагал Японии заключить пакт о ненападении, Япония отказалась. Сейчас этот вопрос в повестке дня не стоит». Да, полтора года назад этот вопрос не стоял. Теперь же Сталин, чувствуя приближение военной грозы, сделал попытку ослабить напряжение на Востоке. Последние 5 лет в отношениях с Японией у СССР были сплошные конфликты, жесткие трения, частые обмены резкими нотами, серьезные военные столкновения. Наиболее крупные конфликты у озера Хасан и на Халхин-Голе в Монголии. Сталин, принимая участие в переговорах и церемонии подписания пакта, мог подумать, как непредсказуема политика. Сколько раз СССР предлагал Японии заключить подобный договор? Потребовалась демонстрация советской военной мощи в военных конфликтах с Японией в 1938-1939 годах, чтобы японцы осознали бесперспективность разговора с нами на языке силы. Сталин с любопытством читал в русском тексте пакта подписи полномочных лиц Японии. Иосука Мацуока, министр иностранных дел, Жюссенми, кавалер ордена Священного Сокровища первой степени. Иосицугу Титикава, чрезвычайный и полномочный посол в СССР, генерал-лейтенант Жюссенми, кавалер ордена Восходящего Солнца первой степени и ордена Золотого Коршуна четвертой степени. Какие все мы, живущие на одной планете, разные. Но оказалось, что уже в то время, когда превалирующее значение имела военная мощь государства, можно было договариваться о чем-то существенном. Как долго постигало человечество эту простую истину и необходимость. После подписания пакта обе делегации, как обычно, сфотографировались. Затем отдельно Сталин с Мацуокой, полуобнявшись. На фотографии довольное лицо Сталина. Важный шаг по недопущению войны на два фронта. Сияет и Мацуока. Такая фамильярная поза с одним из самых могущественных людей на планете. Кавалер Ордена Священного Сокровища, подписав пакт, считал, что развязал Японии руки в великом восточно-азиатском пространстве. Мацуока действовал в соответствии с принципами известного меморандума Танаки, представленного им императору Хирохита еще в 1927 году. Меморандум ставил целью поэтапное завоевание великого восточно-азиатского пространства. Сталин знал об этом плане японских милитаристов, но выбора у него и здесь не было. Болела голова от одного упоминания о Гитлере. Ради того, чтобы ослабить устремление японцев на советский Дальний Восток, можно было обняться и с Мацуокой. Мацуока ночным поездом отбывал на родину. Когда до отхода эшелона оставалось несколько минут, неожиданно на вокзал в окружении многочисленной охраны приехал попрощаться сам Сталин, чем поверг японского министра в полное изумление. Советский лидер, пожимая руки японцам, вновь повторил, что придает большое значение подписанному пакту, как и принятой одновременно декларации о взаимном уважении территориальной целостности и неприкосновенности Маньчжоу-Го и Монгольской Народной Республики.